Тит кино. Какой-то ученый, не знаю, в шутку или серьезно, заявил, что им открыт новый микроб – псина, который, попадая в человеческий организм, заставляет человека страдать манией киноактерства. По всей вероятности, вышеописанный микроб кино залетел в шкиду и забрался в податливые организмы Янкеля и Пантелеева. Мания киношества, прекратившая было свое действие во время разлада ЦК, снова дала себя чувствовать. В один из понедельников два старших класса школы ходили в кинематограф в Олимпию, что на Международном проспекте. Смотрели какой-то чепуховый американский боевик с традиционными ковбоями, драками, погонями и поцелуями. Янкель и Пантелеев вернулись из кино возбужденные. «Эх, мать честная!» — вздохнул Янкель. «Так бы и поскакал через прерию с Бадом Паулькой на затылке и с Маузером в руках». «Да», — ответил Пантелеев, за последнее время переменивший желание стать режиссером на решение сделаться киноартистом. «Да, а я бы сейчас, знаешь, я бы вот в павильонной ночной съемке пришивать из-за угла какого-нибудь маркиза стал. Очень уж долго мы свою идею осуществить не можем», — снова вздохнул Черных. «Да и забыли мы о ней. Эх, Одесса, мама, а знаешь что, не лучше ли нам в Баку поехать? Там Перестиане...» «Нет, он не в Баку, он в Тифлисе. Впрочем, съездим в Баку и в Тифлис смотаемся. Погоди, вот скопим два червонца». «А сейчас что?» «Не могу я, Янкель, ждать, честное слово. Дурак, нервный какой. Что ж делать, без Ганзы ведь далеко не уедешь. Здесь нам, что ли, фильмы ставить?» Ленька Пантелеев вдруг просиял. «Идея!» — вскричал он. «Почему бы нам не устроить свое кино?» «Ты что, с ума сошел?» — сочувственно полюбопытствовал Янкель. «Нисколько. И тебе не советую с ума сходить, а лучше послушай». «Слушаю», — сказал Янкель. Во всех классах висели небольшие плакатики, написанные от руки акварельными красками. «Внимание! В пятницу в 20:00 в Белом зале состоится просмотр фильма «Пупкин у разбойников». Первая серия из цикла «Приключения Антона Пупкина». Первая постановка в фирме «Шкид Кино». Вход бесплатный. Шкидцы недоумевали. Никто не знал, чья это выдумка. Что за «Шкид Кино»? Все непонимающие переспрашивали. «Шкид Кино? Что за черт? Ты не знаешь?» «Да не знаю. Витя, наверное, аппарат где-нибудь выкопал. Волшебный фонарь должно быть». «Не, это юнкомцы. Туманные картины, анатомию всякую показывать будут». «Анатомию, дурак. При чем тут Пупкин и анатомия?» «Пупкин? Пупок. Ну, еще раз дурак. А я так думаю, что и все для бузы сделано. Издеваться кто-нибудь. Вот и все. Посмотрим». До пятницы Шкида находилась в неведении. В пятницу вечером еще с 7:00 в Белый зал потянули шкидцы. Зал был полуосвещен. Сцену закрывал темный занавес, и за него до поры до времени никого не пускали. Когда кто-нибудь пытался приоткрыть занавес и заглянуть вглубь, сердитый голос Пантелеева, находившегося где-то за кулисами, тотчас окрикивал: «Куда лезешь? Терпения нет подождать, что ли? Прысь!» Ровно в 8:00 на авансцену за занавес вышел Янкель. «Товарищи, — сказал он, — прошу внимания, сейчас вы увидите фильм «Пупкин у разбойников», первую постановку объединенного треста «Шкид Кино». Просьба соблюдать тишину, так как до сведения Викниксора не доведено, а он, как вам известно, находится в 12 ярдах отсюда. Прошу подняться на сцену, где временно помещается наш кинотеатр». Проговорив это, Янкель распахнул край занавеса. Шкицы полезли на сцену. Там было совершенно темно. За кулисами слышались постукивание молотка и ругань Пантелеева. «Что за буза?» — прошептал кто-то. «Где ж тут кинтель?» Кто-то выразил сомнение в реальности кино, кто-то заскулил. «Ну что же, начинайте!» В этот момент на одной из сцен сцены вспыхнул квадратный глазок 3 дюйма в длину и в ширину. Шкицы радостно заголосили. «Гляди-ка, и правда зажглось!» Кинематограф Пантелеева и Янкеля отличался своеобразным устройством. Экрана, как такового, не существовало. Через проекционное окошко проходила длинная бумажная лента с отдельными кадрами, рисунками, освещаемая сзади сильной электрической лампой. Смотреть приходилось, отходя от глазка, не дальше, чем на 2-3 шага. Но шкицы не были требовательны. Кроме того, зрелище, устроенное слабщиками, было тем конем, которому в зубы не смотрят. Поэтому сдержанным, но единодушными аплодисментами встретили шкицы первый титр. «Пупкин у разбойников» — фильма в трех частях. Сценарий Ал Пантелеева, режиссер Г.Р. Черных. «Шкит. Кино». Дождавшись, чтобы все прочли эту надпись, Пантелеев передернул ленту дальше. Следующий кадр изображал толстую физиономию человека, под которой красовались стихи. «Прекраснейший в мире человек вызывает всюду смеха стон, в соломенной шляпе на голове вылезает Пупкин Антон». Дальше был изображен Пупкин, сидящий на скамейке сада за чтением газеты. Как-то в сумерки летом, лет тому 5 назад, захватив от скуки газету, забрался Антоша в сад. Но увлекшегося чтением Пупкина набросились вылезшие из-за кустов разбойники. Связав беднягу вдоль и поперек толстенным канатом, они стащили его в свое логово и, бросив в подвал, ушли. Пупкин различными ухищрениями, какие часто практикуются в детективных фильмах, выбрался на волю, и снова Антон Митрофанович Пупкин, щеки надув и поджавши губки, свободен, беспечен, могуч и здоров, как 12 быков и 15 коров. Конец. Демонстрация фильма тянулась не более 3 минут, но шкицы были в восторге. Выразив свои чувства аплодисментами, они уже собрались расходиться, когда экран снова вспыхнул, извещая, что сейчас пойдет видовая из жизни школы Достоевского. Видовая оказалась удачно зарисованными Янкелем сценками и школьной жизнью в различных ее моментах. В классе, в столовой, в спальне, за пилкой дров и отдельными типами халдеев и шкицев. Ребята расходились очень довольны сеансом. «Вот это я понимаю», — говорил купец. «Это тебе не юнком». Через 2 дня Шкиткина поставила новый фильм. Пупкин попадает в Лавру, в котором остроумно показывались приключения Пупкина среди преступного мира Петрограда. Программа менялась каждые 2 дня. Однажды, когда режиссер и сценарист находились в кинотеатре за просмотром только что изготовленного фильма, Антон Пупкин в прериях, Янкель сказал: «Знаешь что, а мы могли бы извлекать пользу из своего кино». «Как это есть пользу?» — удивился Пантелеев. «Да так, не вечно же нам со Шкиткино валандаться. Идеал-то наш госкино. Ну так что ж, давай устроим платное кино». «Не псула, 2 копейки золотом назначен, это недорого». Пупкин в прериях шел уже в условиях коммерческого расчета. Платность заметно отразилась на посещаемости. В первый раз пришло лишь 10 человек, во второй того меньше, всего 6 или 7. «Да, действительно хреновина», — согласился Янкель. «Надо, знаешь, что-то придумывать». И сламщики придумывали. Обычно перед демонстрацией нового фильма давались анонсы в афишах и плакатах, развешанных в классах, и на этот раз маленькие афишки раздавались по рукам. «Сегодня в 20:00 вечера Шкиткина идет новая программа, только для взрослых. Пупкин, Дон Жуан». В первый раз за долгое время белый зал был переполнен. Явно неприличную ленту шкицы смотрели смакуя и гогоча. На следующий день после постановки «Дон Жуана» в газете «Юнком» появилась статья об одной кинофильме. 2 товарища, бывшие некогда членами «Юнкома» и даже его центрального комитета и исключенные за неподчинение дисциплине, в настоящее время занимаются делами, недостойными даже их. Они устроили игрушечный кинематограф, в котором показывают безобразные картины и притом за плату. Не видя нужды говорить о разлагающем действии этого шкит-кино на воспитанников младших отделений, а просто заявляем: администрация, прикрой лавочку. Викниксор прочитал статью, призвал к себе кинематографистов и заявил: «Еще раз повторится такая штука, будете оба переведены в Лавру. А пока получите по 5-му разряду на брата и налево кругом».